Дворец Даркашонов. Сен-Мало, Франция. 11 апреля 1692. Англичане придумали исключительно хитрый способ оборонять свой остров. А именно, безденежье, заметил господин граф де Поншартрен, генеральный контролер финансов и ныне министр флота. Парадокс адресовался Элизе, ибо, говоря, Поншартрен смотрел ей прямо в глаза. Однако слышали его и другие участники разговора. Все пятеро играли в бассет за ломберным столом в малом салоне. Кроме Элизы и Поншартрена присутствовали Этьен Даркашон, который метал талию, и два других понтера – мадам де Борсуль, очень юная дама, чей супруг командовал фрегатом, и шевалье де Эрки, только что прибывший морем из Парижа. Эти двое были, разумеется, неповторимые личности, бесценные в очах божьих и наделенные множеством собственных странностей, добродетелей, пороков и тому подобного. Однако Элиза с трудом отличала их от прочих гостей, сидящих за ломберными столами в ее малом салоне, играющих в бильярд и трик-трак в ее большом салоне, бродящих снаружи по ее мокрым газонам или терзающих ее клавесин. Дело происходило в Сен-Мало весной 1692-го. Подготовка к вторжению в Англию шла полным ходом. Войска собирались перебрасывать из Шербура, который в два раза ближе к Англии, чем Сен-Мало. Однако Шербур не мог вместить такое количество кораблей и полков на те несколько недель, которые требовались, чтобы собрать их все. Полки, 10 тысяч французских солдат и столько же ирландцев, эвакуированных из Лимерика, первыми затребовали себе права на территорию, провиант, шлюх и прочие армейские потребности в окрестностях Шербура. Методом исключения корабли Ла-Маншского флота и галеры Средиземноморского, пришедшие Гибралтарским проливом, разместились в ближайших крупных портах, преимущественно в Гавре и Сен-Мало. Гавр в два раза ближе к столице, и добраться туда по Сенне в сто раз проще. Поэтому самые пышные приемы давались там, во дворцах местной знати. Сен-Мало, напротив, практически отрезан от остальной Франции. Выносливый человек вроде Боба Шафто, разумеется, мог дошагать туда по дорогам, но все остальные пребывали в Сен-Мало морем. У семейства Делавардаков там был дворец, выходящий окнами на залив, с большим собственным хозяйством. Когда дела семейства пошли в гору, дворец стал самым богатым в Сен-Мало. Прежний герцог Даркашон любил приезжать сюда и расхаживать по террасе, устремив золоченую подзорную трубу на собственный каперский флот. Элиза, которая почти весь первый год своего замужества провела брюхатая в Ла-Дюнет, увидела его только месяц назад, но сразу полюбила, и ей захотелось жить тут круглый год. Неожиданное появление Боба Шафто, он вместе с полком ирландских наемников маршировал в Шербур с зимних квартир под Брестом, оживило первые недели Элизиного пребывания в Сен-Мало. Когда на прошлой неделе Боб появился снова, ей пришлось вспомнить всю свою былую изобретательность, поскольку для французской герцогини и кормящей матери не существовало принятого санкционированного обществом способа общаться с английским сержантом, вероятным шпионом и, по совпадению, братом самого одиозного негодяя Европы. Элиза, герцог и маленький Люсьен, а также их слуги и окружение, приехали в Сен-Мало за две недели до Средиземноморского флота. Вскоре после этого начали прибывать другие линейные корабли из Бреста, Лорьяна и Сен-Назара. На каждой галере и каждом корабле были офицеры, по большей части из числа титулованной знати. Соответственно, на герцога и герцогиню Даркашон легли непомерные светские обязанности. Другая герцогиня восприняла бы их с готовностью, как полководец войну или архитектор заказ на строительство собора. Элиза переложила все хлопоты на тех, кому они и впрямь нравились. От прежней герцогини к ней перешел большой штат приближенных. Старую гвардию, Бригитту, Николь и несколько отставных матросов Жана Бара она оставила при себе. Интересанткам, слетевшимся к ней после замужества, поручила организовывать приемы, что давало им занятия и, если не счастье, то чувство, которое они готовы были за него принимать. Таким образом, от Элизы требовалось лишь наряжаться, выходить к гостям, не забывать их имена и поддерживать беседу. Когда становилось невыносимо скучно, она всегда могла притвориться, будто услышала детский плач, и ускользнуть в противоположное крыло, где располагались ее личные покои. Так что в нынешней ситуации сидение за ломберным столиком в обществе богатых бездельников, покуда ее муж мечет талию, было лишь одно новшество, а именно, что человек, сидящий напротив Элизы, обладал неимоверным влиянием. На всех остальных приемах, которые Даркашоны давали за последние несколько недель, ее визави был бы капитан линейного корабля, смущенный и угодливый в присутствии верховного адмирала Франции. Должность перешла к Этьену по наследству. Сегодня на этом месте восседал Поншартрен. Формально он занимал более высокую ступень, нежели Этьен, однако тот не должен был заискивать перед графом. Высота положения делала их почти ровней. Поншартрен неожиданно объявился утром, прибыв на яхте из Шербура. За обедом он постоянно ловил Элизин взгляд, но не потому, что пытался с ней флиртовать. Позже она пригласила его составить им с Этьеном партию в бассет. Затем, чтобы господа не скрестили клинки, а дамы не отравили друг дружку за два оставшихся места у ломберного стола, Элиза выбрала мадам де Борсуль и мсье Дерки именно потому, что оба занимают самое ничтожное положение в обществе и не будут очень мешать разговор. По крайней мере, так она воображала. Разумеется, оба оказались, как уже замечено, совершенно автономными личностями, наделенными разумом, свободной волей и всем прилагающимся. Дерки услышал от кого-то, что Элиза скупает казначейские обязательства у таких, как он, мелкопоместных дворян, имевших глупость одолжить деньги своей стране. Де Борсуль искала себе покровительство среди могущественных придворных. Для Поншартрена, который каждый день встречался с королем Франции, оба были все равно, что муравьи или вши. После примерно 5 раундов бассета он устремил взгляд на Элизу и отпустил загадочное замечание касательно безденежья англичан. Бассет – простая игра, потому-то Элиза его и выбрала. Каждый понтер получает 13 карт, кладет их картинкой вверх и ставит деньги на одну, на несколько или на все. Банкомет снимает карты снизу и сверху колоды попеременно. Все карты такого достоинства проигрывают или выигрывают соответственно. Понтер может не брать выигрыш, а загнуть угол карты, увеличивая таким образом ставку в следующем раунде вплоть до 60-кратной. Банкомет занят постоянно. Этьену пришлось надеть специальный карточный протез с загнутыми пальцами на пружинах, чтобы держать колоду. Понтер может быть занят или не очень, в зависимости от того, насколько карт он поставил. Элиза и Поншартрен ставили понемногу, показывая тем, что разговор занимает их больше игры. Дерки и де Борсуль играли по-крупному, и их вскрики, стоны, приглушенные ругательства или смех служили постоянным фоном для разговора. «Мои английские друзья жалуются на недостаток звонкой монеты уже давно, и особенно с началом войны», — заметила Элиза. «Но лишь вам, месье, Хватило проницательности разгадать здесь оборонительную стратегию. В том-то и беда, что я разгадал ее совсем недавно, сказал Поншартрен. Когда планируешь вторжение, разумеется, думаешь о жаловании солдатам. Оно так же важно, как снабжение оружием, провиантом и расквартирование. Даже важнее, поскольку солдаты, получив жалование, могут сами позаботиться об оружии, провианте и квартирах. Однако платить им надо в местных деньгах, то есть в монете страны, на территории которой идут военные действия. В испанских Нидерландах все просто. «Поскольку они испанские», — подхватила Элиза. «И солдатам можно платить пиастрами». «Которые можно раздобыть где угодно», — закончил Поншартрен. «Однако английские пенни можно взять только в Англии. Считается, что их чеканят...» «В Лондонском Тауэре, знаю», — сказала Элиза. «Но почему считается?» Поншартрен развел руками. «Никто их не видит. Они выходят с монетного двора и исчезают». «Но мне думалось, что каждый может привезти серебро в Тауэр и перечеканить на пенни. Разве нет?» Поншартрен на миг опешил. Затем расхохотался и хлопнул ладонью по столу так, что монеты на картах запрыгали и зазвенели. Выходка для сановника такого уровня была столь неожиданной, что игра замерла. «Месье, для нас огромная честь доставить вам недолгое развлечение от забот», — воскликнул Этьен. Но генеральный контролер финансов лишь снова хохотнул. «Ха-ха-ха! Ваша супруга, месье, говорит как раз о том, что меня заботит», — сказал Поншартрен. «И я уверен, предложит сейчас что-нибудь дерзкое?» Лицо Этьена порозовело. «Надеюсь, не настолько дерзкое, чтобы смутить наших гостей». «Ха-ха-ха! Напротив, месье, это должно посеять смуту среди англичан». «О, тогда все замечательно. Прошу вас, мадам, продолжайте». «Охотно, месье», — сказала Элиза. — «Но прежде дозвольте высказать предположение». — «Сколько вам будет угодно?» — «Яхта, на которой вы прибыли, исключительно хорошо охраняется. Я предполагаю, что она нагружена серебром, которое отправится вместе с войском через Ла-Манш для выплаты жалования ирландским и французским солдатам в ходе кампании». Поншартрен слабо улыбнулся и покачал головой. «Вот и пытайся после этого сохранить тайну. О некоторых люди говорят, что у них нюх на деньги. Я убежден, мадам, что вы можете учуять серебро за милю». «Не говорите глупостей, месье. Это, как вы сами заметили, очевидная военная надобность». Элиза мельком взглянула на Дерки и тут же об этом пожалела. Бедняга слушал с таким вниманием, что она еле-еле сдержала смех. Незадачливый шевалье переплавил фамильное серебро и отдал королю в надежде получить приглашение на несколько версальских приемов. Проценты сперва выплачивались с задержкой, затем и вовсе перестали поступать. Тот, кто мог их выплатить, сидел ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, и теперь он объявляет, что прибыл в Сен-Мало с целой кучей серебра, которая находится на яхте в нескольких сотнях ярдов отсюда. Одно слово Поншартрена, один росчерк пера, и Дерки получил бы свои деньги или хотя бы проценты по ним, причем не в виде расписки, а звонкой монетой. Ни о чем другом шевалье думать не мог, однако не смел раскрыть рот. Этикет сковывал его, как железный ошейник раба. Ему оставалось только смотреть и слушать. «Итак, вас тревожит не отсутствие серебра», — продолжала Элиза. «Прекрасно. Вам надо переправить его через Ла-Манш, что связано с огромным риском. В аналах военной истории не счесть рассказов о кампаниях, проигранных из-за того, что обоз с деньгами угодил в руки неприятеля. «Мы с вами читали одни и те же книги», — заметил Поншартрен. «Тем не менее, боюсь, что в ходе подготовки к войне я был в большей мере министром флота, чем генеральным контролером. Уделял больше внимания вопросам чисто военным, нежели финансовым. Лишь позавчера, добравшись до Шербура, я осознал, как трудно будет переправить серебро в Англию. Отправлять его прямиком через пролив – безумие. Я подумывал разделить его на части и поручить доставку тем, кто контрабандой возит вино и соль в отдаленные порты Корнуолла». «Это раздробит риск, но умножит трудности», — сказала Элиза. «И даже если план увенчается успехом, он не разрешит главного затруднения, ежели деньги не будут приниматься на местном, то есть английском рынке, солдаты не будут считать, что им заплатили». «Естественно, мы предпочли бы платить им английскими пенни», — отвечал Поншартрен. «Но, учитывая ситуацию, вынуждены будем обходиться французской монетой». «Что возвращает нас к разговору в санях, состоявшемуся 2 года и 1 месяц назад?» — проговорила Элиза, и по ответному взгляду Поншартрена поняла, что не ошиблась. Мадам де Борсуль растерянно посмотрела на учтивейшего человека Франции, и тот вмешался. «Ради наших гостей, не присутствовавших при разговоре в санях», — сказал Этьен. «Я молю вас прерваться на разъяснение». «Я говорю о перечеканке, когда старую монету отозвали и заменили на новую», — отвечала Элиза. «По королевскому декрету новая имеет тот же номинал, что старая, и для нас, живущих во Франции, ничего не изменилось. Однако в новой монете меньше золота или серебра». «Госпожа герцогиня, в то время еще мадмуазель графиня, указала мне, что это будет иметь труднопредсказуемые последствия», — добавил Поншартрен. «Пока господин граф не начал себя корить», — сказала Элиза, «я возьму на себя честь первой выступить в его защиту. Благоприятные последствия реформы огромны. Она дала средства на войну». «Однако госпожа герцогиня оказалась истинной Кассандрой», — продолжал Поншартрен, «ибо реформа имела множество последствий, которых я не предвидел. И одно из них таково: французскую монету вряд ли примут в Англии по полной цене. Месье, вы не думали отчеканить специальную монету для вторжения в Англию?» — спросил Дерки. «Думал, как и о том, чтобы использовать пиастры. Однако прежде чем прибегнуть к таким мерам, я хотел бы послушать, что наша хозяйка скажет по поводу английского монетного двора». «Я просто хочу указать месье», — отвечала Элиза, «что существует механизм, позволяющий без риска для Франции ввести в Англию серебро, перечеканить на монеты и передать доверенным французским агентам». «Что за механизм, мадам?» — спросил Дерки, подозревая, что она их разыгрывает. «Главная связь Франции с международным денежным рынком осуществляется не через Сен-Мало и даже не через Париж, а через Лион. Королевский банкир — это, разумеется, месье Самюэль Бернар, и он действует сообща с месье Кастаном. Я знаю Кастана. Он — главная фигура депозита. Он может передать деньги любому из банкирских домов, имеющих лионские представительства, и получить переводные векселя на французских агентов, которые доставят их в Лондон перед вторжением. Векселя эти надо будет заранее предъявить лондонским банкирам, и те, приняв их к оплате, озаботятся, чтобы к сроку иметь на руках требуемую сумму. То есть им придется ввозить серебро из Амстердама или Антверпена и в Тауэре чеканить из него монету. Однако это уже не наша забота и не наш риск. французские агенты получат деньги и доставят их на фронт для выплаты жалования войскам». В начале беседы мадам де Борсуль открыла рот, как будто мудреные слова и понятия легче усваивать им, нежели ушами. По мере того, как Элиза говорила, то же самое происходило с другими слушателями, в том числе за соседними столами. Когда же она дошла до слов «жалование войскам», все принялись переглядываться, ища друг у друга поддержки в своей растерянности. Элиза вскочила с жаром, несвойственным ее роли светской хозяйки, вынудив Этьена, Поншартрена и Дерки встать, и принялась организовывать новую салонную игру. «Мы представим небольшую комедию», — объявила она. «А вы все сидите, сидите, сидите». И она велела слуге принести перья, бумагу и чернила. «Но, Элиза, как могут господа сидеть, если дама стоит?» — спросил Этьен. «Ответ прост. В комедии я не дама, а бог Меркурий, вестник Олимпа, покровитель коммерции. Можете вообразить крылышки у меня на щиколотках?» При одном упоминании ее щиколоток Этьен тихонько ойкнул, и несколько гостей с тревогой обернулись в его сторону. Однако Элиза продолжала. «Вы, месье Поншартрен, должны сидеть. Вы — податель высших благ, генеральный контролер финансов». «Для меня это будет несложная роль, Меркурий». И генеральный контролер финансов, легонько поклонившись Элизе, опустился на место. Теперь, когда самый высокопоставленный гость включился в игру, остальные охотно последовали его примеру. «Для начала разыграем простой перевод векселем», — сказала Элиза, «для которого нужны всего четверо участников плюс Меркурий. Позже мы найдем роли всем остальным», — добавила она, поскольку к ним начали подтягиваться любопытствующие. «Этот стол — Леон». «Однако, Меркурий, ваша пьеса уже вышла за рамки правдоподобного, ибо генеральный контролер не ездит в Леон», — сказал Поншартрен. «Через несколько минут мы это исправим. Но пока вы в Лионе. Напротив вас сидят Этьен, он будет банкиром Лотером». «Обязательно ли мне зваться столь нелепым именем?» — спросил Этьен. «У банкиров оно в чести. Лотер, Дитта ди Борса в Лионе, Брюге и многих других местах». «Это значит, что его репутация безупречна», — пояснил Поншартрен. «Ну что ж, коли о нем идет такая добрая слава, я могу принять его роль», — сказал Этьен, садясь напротив Поншартрена. «У вас есть деньги?» Элиза горстью сгребла все монеты со стола на сторону Поншартрена. «И вы хотите переправить их вон туда?» Она прошла через двустворчатую дверь в большой салон, где гости, бросив игру в трик-трак, внимательно наблюдали за происходящим. «Мадам де Барсуль, вы лондонский банкир, а этот стол — Лондон». Мадам де Барсуль залилась краской и, ломая руки, пролепетала. «Ах, мадам, я ничего в этом не смыслю». Так, что Элизе захотелось влепить ей пощечину. «Но, разумеется, вы же дворянка. Но как короли изображают в маскараде бродяг, так и вы теперь банкир по имени сеньор Полишинель. Вот, сеньор Полишинель, ваш сундук с деньгами». Элиза захлопнула ящик для трик-трака вместе с шашками и вручила мадам де Борсуль, когда та, закончив оправлять волосы и юбки, уселась за лондонский стол. Шевалье д'Арки подержал ей стул. «Месье, вы Пьер Дюбуа, француз в Лондоне». «О, жалкая участь! Нельзя ли ее избежать?» — посетовал д'Арки. Гости засмеялись. «Нельзя. Однако садиться вам не обязательно. Вы еще не знакомы с сеньором Полишинелем. Вы бродите по городу в поисках достойного пропитания. Ну, все по местам». и она вернулась в малый салон, где на леонский стол уже принесли бумагу, перья и чернильницу. «Господин генеральный контролер, передайте ваше, то есть французское, серебро банкиру Лотеру». «Извольте, месье», — сказал Поншартрен, передвигая груду монет через стол. «Благодарю покорно, месье», — неуверенно отвечал Этьен. «Вежливых слов мало. Напишите сумму, слово «Лондон» и время, скажем, 5 минут спустя». Этьен взял перо и тщательно исполнил требуемое. Часы в углу показывали 4:25, поэтому он написал 3:30. «Отдайте это генеральному контролеру», — сказала Элиза. «А вы, генеральный контролер, напишите на обороте адрес вот такой: месье Пьеру Дюбуа, Лондон. Тем временем вы, Лотер, должны написать авизо сеньору Полишинелю в Лондон с теми же сведениями, что в векселе». «В векселе?» «Документ, который вы вручили генеральному контролеру, называется переводной вексель». Поншартрен закончил писать на обороте векселя, поэтому Элиза Меркурий выхватила листок у него и отнесла Пьеру Дюбуа, который, посмеиваясь, наблюдал за процессом из дверей. Затем она вернулась в Лион, где Лотер писал авизо в выражениях куда более длинных и учтивых, чем требовалось. Меркурий нетерпеливо выдернул листок из-под пера. «О небо! Я еще не закончил извинений!» «Вам следует лучше вжиться в роль Лотера. Он был бы не так велеречив». И Меркурий понес авизо сеньору Полишинелю. «По правде, должно быть 2 или даже 3 экземпляра векселя и авизо тоже, отправленные с разными гонцами», — сказал Меркурий. «Но чтобы пьеса не затянулась, мы обойдемся одним. Сеньор Полишинель, вы сказали, что не знаете, как играть роль. Я объясню. Довольно, чтобы вы умели читать и могли узнать почерк Лотера. Вам это по силам? Правильный ответ — да, Меркурий». «Да, Меркурий». «Месье Дюбуа, полагаю, вы догадываетесь, что делать?» И впрямь Пьер Дюбуа уселся напротив сеньора Полишинеля и протянул вексель. «Итак, сеньор», — обратилась Элиза к мадам де Борсуль, «вы должны сравнить вексель месье Дюбуа с авизо». «Там написано одно и то же», — отвечал Полишинель. «Одним и тем же почерком?» «Да, Меркурий». «Который час?» «По этим часам 4:28». «Тогда берите перо, пишите поперек векселя, принято к оплате, и ваше имя». Мадам де Борсуль исполнила требуемое, затем, проникшись духом игры, открыла ящик для трик-трака и начала отсчитывать шашки. «Погодите», — сказал Меркурий. «То есть, конечно, вы можете их пересчитать и убедиться в своей платежеспособности, но вы, как хороший банкир, не отдадите деньги месье Дюбуа, пока не придет время оплаты векселя». Однако ждать пришлось всего несколько секунд. Часы пробили половину, и мадам де Борсуль придвинула шашки Пьеру Дюбуа. «Вуаля!» — объявил Меркурий, зрителям которых к этому времени собралось свыше 20. «Первый акт комедии счастливо завершился. Господин генеральный контролер перевел серебро из Лиона в Лондон без всякого риска, попутно превратив его в английские пенни. И все благодаря божественной помощи Меркурия». Элиза сделала реверанс и некоторое время с улыбкой внимала аплодисментам. Антракт. «Я генеральный контролер финансов, мадам, и знаю, что такое переводной вексель». Поншартрен увлек ее в нишу и говорил в полголоса с несвойственной ему резкостью. «А я знаю, кто вы и какой властью обладаете, месье», — отвечала Элиза. «Тогда, если вам есть что еще сказать о монетном дворе, Я охотно выслушаю». «В свое время, месье». Тем временем мадам де Борсуль разыгрывала в Лондоне небольшую сцену. Капризная раздражительность удавалась ей очень хорошо. «Я отдала свои монеты месье Дюбуа. В обмен на что?» «Векселя, выписанные рукою банкира Дита де Борса, ничуть не хуже денег». «Но это не деньги». «Однако, сеньор Полишинель, вы можете обратить векселя в деньги или во что-нибудь ценное, отнеся их в представительство Лотарова торгового дома». «Однако он в Лионе, а я в Лондоне». «Вообще-то он в Лейпциге, но неважно. В Лондоне у него есть представительство. После того, как узурпатор захватил трон, множество банкиров перебрались туда из Амстердама и...» «Погодите, сперва Лотар в Лионе, затем в Лейпциге, в Амстердаме, а теперь в Лондоне?» «Все они одно, ибо Меркурий осеняет их все». Элиза, запустив руку в кучку хмельных юнцов, вытащила юного кузена де Лавардаков, которого и усадила за стол напротив мадам де Борсуль. «Это Лотаров представитель в Лондоне». Она ухватила второго юнца, скалившегося над первым, и поставила в короткой галерее между салонами, которую назвала Амстердамом. «Я возражаю! Простите мою прямоту, но я пытаюсь войти в роль грубого саксонского банкира», — сказал Элизин муж. «У вас превосходно получается, дорогой», — отвечала Элиза. «Что вас не устраивает?» «Если только мои представители в Лондоне и Амстердаме — не титулованные дворяне, а, как я понимаю, это не так». «Но, разумеется, Этьен». «То есть, если они не обладают независимыми средствами, то получается, что...» Тут Этьен снова слегка покраснел. «Простите, но должен ли я...» Он надолго замолчал, пока Элиза и Поншартрен улыбками и кивками не убедили его продолжить. «Им платить?» Он наполовину проглотил ужасное слово. «Ну, не знаю, чтобы они покупали себе еду и тому подобное. Вряд ли они питаются с собственного хозяйства, если живут в городе». «Вы должны им платить», — громко и четко объявила Элиза. Этьен поморщился. «Не понимаю, чего ради мне содержать агентов, возить серебро в Лондон, слать векселя в одно место, а виза в другое, чтобы в конце концов вручить деньги сеньору Полишинелю?» Он неуверенно обвел взглядом лица гостей, словно спрашивая их мнение. Все согласно закивали, как будто герцог Даркашон высказал невероятно умную мысль, и повернулись к Элизе за разъяснениями. «Вы оставите себе часть денег», — объявила та. Все ахнули, как будто она сдернула покрывало с золотой статуи. «О, это совершенно меняет дело», — воскликнул Этьен. «Пьер Дюбуа в Лондоне получит не всю ту сумму, которую я отдал вам», — сказал Поншартрен и повернулся к Элизе. «Однако, мадам, я живу в Париже». Элиза прошла на другой конец малого салона и похлопала по золоченому клавесину. Поншартрен покинул Леон и сел за инструмент. Затем для забавы и для музыкального сопровождения второго акта комедии начал подбирать мелодию «Рамо». Элиза поманила к себе пожилого графа в мундире капитана Галеры. До сего момента тот играл с другом на бильярде. «Вы месье Самюэль Бернар, королевский банкир». «Я буду изображать еврея?» — в ужасе проговорил граф. Музыка смолкла. «Он достойнейший господин! Король прекрасно о нем отзывается!» — заметил Поншартрен и заиграл снова. «Но теперь в Лионе никого не осталось!» — воскликнул Этьен. «Напротив, здесь месье Кастан, который собрат месье Бернара, — сказала Элиза и потащила графского партнера по бильярду к стулу, на котором до этого сидел Поншартрен. В комнате стало гораздо оживленнее, поскольку капитан, изображающий Самюэля Бернара, сутулился и принялся закатывать глаза, ухмыляться дамам и поглаживать подбородок. Тем временем амстердамцы и лондонцы, прискучившие бездельем, пустились в разного рода несанкционированные транзакции. «Принеси мне миску теста», — сказала Элиза горничной. «Тесто, мадам. Миску теста из кухни. И еще одну пустую. Поменьше. Быстрее!» Служанка вылетела из комнаты, а Элиза продолжила. «Все по местам. Начинается второй акт. Господин граф де Поншартрен, прошу вас, продолжайте играть. Ваша чудесная музыка как нельзя лучше подходит к действию». Некоторые гости, не получившие ролей, начали танцевать, так что Париж и впрямь превратился в центр всего возвышенного и утонченного. «Я ваш слуга, мадам», — отозвался Поншартрен. «Нет, я Меркурий, и я говорю, что у вас есть тесто». «Тесто? Меркурий?» Поншартрен с любопытством огляделся, но играть не перестал. «Разумеется, вы редко его видите и никогда к нему не прикасаетесь. Еще бы, ведь вы член Верховного Совета и доверенный приближенный Короля Солнца. Но вы знаете, что у вас есть тесто». «Откуда я это знаю, Меркурий?» «Потому что я нашептываю вам на ухо. У вас есть тысячи кухонь, на которых его готовят. Теперь призовите к себе мсье Бернара и сообщите ему, что у вас есть тесто». Мсье Бернара звать не пришлось. Опираясь на кий, как на трость, он шаркающей еврейской походкой подошел к Поншартрену и склонился над ним, потирая руки. «Мсье Бернар, у меня есть тесто!» «Я верю вам, монсеньор. Я хотел бы быстро и безопасно перевести 100 кусков месье Дюбуа в Лондон». «Погодите», — воскликнул Меркурий. «Вы еще не знаете имени получателя в Лондоне». «Отлично. Пусть это будет вексель на одного из моих агентов, имя которого я укажу позже». «Будет исполнено, сударь». И Бернар с ухмылкой обернулся к Элизе, ожидая подсказки. «Идите и передайте это вашему другу», — велела Элиза. «А на руки я ничего не получу?» «Месье, вы получили слово генерального контролера финансов. Чего вам еще надо?» «Я просто спросил», — произнес Бернар с легкой обидой и проковылял в другой конец малого салона, где ждал его партнер по бильярду. «Бонжур, старина. У господина графа де Поншартрена есть тесто, и он хочет переправить 100 кусков в Лондон». «Прекрасно», — отвечал Кастан. После того, как Меркурий шепнул ему на ухо подсказку. «Лотар, если вы вручите 100 кусков нашему человеку в Лондоне, я дам вам 110 кусков здесь». «О небо! Где же тесто?» — вопросил Этьен, слегка ошарашенно, поскольку на генеральной репетиции ему давали настоящее серебро. «У меня его нет», — отвечал Кастан, соображавший чуть быстрее Этьена. «Но мой друг, месье Бернар, слышал от господина графа де Поншартрена, а тот от самого Меркурия, что теста очень много. Посему перед лицом всех этих добрых леонцев...» «Мы зовем их депозитом», — вставила Элиза, обводя рукой любопытных зрителей, которые собрались возле карточного стола. «Я обещаю заплатить вам 110 кусков по первому требованию». «Хорошо», — отвечал Лотар, предварительно взглянув на Элизу. Некоторое время ушло на составление нужных бумаг. Тем временем Элиза запустила руки в теплый ком теста и разорвала его на два — большой и маленький. Маленький она положила в пустую миску, которую отнесла в соседнюю комнату, и грохнула на буфет рядом со столиком для трик-трака к большому изумлению мадам де Борсуль. «Разорвите его пополам и рвите дальше, пока не получите 32 куска», — повелел Меркурий и унесся прочь, прежде чем мадам де Борсуль успела надуть губки. Затем Элиза взяла большую миску с основной порцией теста и вручила ее юному банкиру в Амстердаме. Три гостя помоложе, от 8 до 12 лет, уже сбежались к буфету, перевернули миску и рвали тесто на куски. «Отлично. Вы — английский монетный двор, а это — Тауэр», — сообщила Элиза. Затем, приметив их рвение, добавила. «Помните, мне нужно кусков 30, не больше». «Мы думали 100», — сказал старший из детей. «Да, но в Англии нет столько теста». Тем временем в Лионе покончили с писаниной, в этот раз добавили одну тонкость. Лотер выдал вексель не Дюбуа, а Кастану, сидевшему напротив. Кастан перевернул листок и написал на обратной стороне, что переводит вексель на месье Дюбуа и что вексель этот подлежит оплате в течение 15 минут. Дюбуа получил листок на окраине Лиона в 16:12, прогулялся за рюмочкой коньяка и, прибыв в Лондон в 16:14, вручил вексель Полишинелю. Та сверилась с авизо, взглянула на часы и собралась писать «принято к оплате», когда бдительный Меркурий остановил ее руку. «Стойте! Подумайте! Ваша платежеспособность под угрозой! Сколько у вас кусков?» Полишинель устремила взгляд на Тауэр, где 32 комочка теста лежали 8 рядами по 4. «Они вам не принадлежат!» Элиза Меркурий сгребла куски в миску и вручила молодому де Лавардаку, представителю Лотера в Лондоне. До мадам де Борсуль, наконец, дошло. «Мне они понадобятся. У меня расписка от вашего дяди, в которой сказано, что вы должны мне 100 кусков». «У меня нет 100», — пожаловался юный банкир. «Меркурий, как всегда, приходит на выручку», — объявила Элиза. «У кого-нибудь в Лондоне есть тесто?» «У меня целая миска!» — отозвался звонкий голос из другой комнаты. «Ты не в Лондоне?» — последовал ответ Меркурия. Элиза повернулась к лондонскому племяннику и устремила на него испытующий взгляд. «Кузен, поспеши ко мне с фамильным тестом!» — крикнул юноша. Мальчик понес миску в Лондон. Тем временем Элиза кивнула двум шестилеткам с деревянными мечами. Они выпрыгнули на середину комнаты и принялись лупить тестоносца по ногам. «А-а-а!» — закричал он. «Пиратское нападение в Северном море!» — объявила Элиза. Тестоносцу сильно мешало то, что миска загораживала от него маленьких буконьеров. Тем не менее, обежав несколько раз всю Британию, он достиг цели в 20 минут пятого, сильно кренясь на правый борт, и вывалил тесто в лондонский Тауэр. «Быстрее!» — сказала Элиза. «Срок векселя истекает через 5 минут». С помощью Элизы монетчики к 16:23 восстановили платежный баланс лондонского представительства Лотера. Миску с торжеством водрузили перед сеньором Полишинелем, который брезгливо придвинул ее Пьеру Дюбуа. Было ровно 16:27. Актеры, зрители и слуги разразились аплодисментами, думая, что представление закончено. Не хлопал только шевалье Дерки. Он остался с миской теста, и шестилетние близнецы-пираты, не успевшие наиграться по ходу пьесы, принялись со всей силы рубить ему ахилловы сухожилия. «Со всей серьезностью, Меркурий!» — пожаловался Дерки. «Как доставить монеты из Лондона на фронт? ибо если верна хотя бы половина того, что говорят про Англию, она кишит бродягами и разбойниками всех мастей». «Не тревожьтесь», — сказала Элиза. «Если выждать несколько дней, фронт сам придет к вам. Ирландские и французские солдаты стройными колоннами явятся к вам на Стрэнд за жалованием». Грянули патриотические возгласы и аплодисменты. На сцену из зала вылетели несколько бутоньерок. «Если мне позволено еще раз изобразить неотесанного банкира...» Вмешался Этьен, который оставил свой пост в Лионе, чтобы наблюдать за развязкой. «Чего ради английский монетный двор станет чеканить деньги для финансирования иноземного вторжения в Англию?» Все ахнули. Этьен смутился и принялся формулировать очень долгие и пространные извинения, но Элиза не дала ему договорить. «Вы не знаете Англию?» — воскликнула она. «А я знаю, ибо я Меркурий. В Англии есть партии. Сейчас у власти Тори. Не секрет, что они ненавидят узурпатора и хотели бы его свергнуть. Наши военные планы во многом основаны на допущении, что английский военный флот пропустит французские корабли через Ла-Манш, а простой народ и большая часть армии охотно сбросят голландское иго и с распростертыми объятиями встретят наших солдат. Если принять все эти допущения, нетрудно поверить, что тори, заправляющие на монетном дворе, отчеканят немного денег для дома Хакельгебера. Или для того банкирского дома, к которому мы решим обратиться. Не задавая лишних вопросов о том, кому эти деньги предназначаются. «Да, теперь я вижу. Все ясно, как на картине», — проговорил Этьен. Гости в подавляющем большинстве приняли отрешенный вид, словно созерцают ту же картину, что предстала мысленным очам герцога Даркашона, за двумя исключениями. Самюэль Бернар, не желая расставаться с ролью прижимистого еврея, снискавший ему такой успех, носился по малому салону между Парижем и Лионом, потрясая кием и вопрошая, когда же он получит тесто, о котором столь убедительно говорил господин граф де Поншартрен. А Кастан, его партнер по бильярду, финансам, а теперь еще и выпивке, ибо они завладели графином с чем-то бурым, громко высказывался в том же ключе. «Из-за чего они так?» — полюбопытствовал Этьен. «Не волнуйтесь, банкир Лотер», — сказала Элиза. «Вы свое получите». Этьен нахмурился. «Верно. Я и забыл. Я не видел никакого теста. Из-за этого они так взволнованы». Поншартрен переглянулся с Элизой и вставил. «Они только что узнали о риске потери ликвидности. Какое ужасное слово. Не тревожьтесь, господин герцог. Это фантом. У нас во Франции такого не бывает». «Как замечательно», — сказал герцог Даркашон. «Мне на них глядя стало как-то не по себе. А я ведь даже не банкир».